Страшный дракон скалы Спиндлстон. Жил да был один король в замке Бамборо. Красавица-жена подарила ему двоих славных детей, сына и дочь. Сына они назвали Чайлд Уинд, а дочь Маргарет. Пришло время, дети подросли. И отправился Чайлд Уинд искать счастье по свету. Едва юноша покинул отчий дом, как умерла королева-мать, оставив супруга безутешным вдовцом. Горько плакал по ней король, но однажды во время охоты повстречал прекрасную даму и так полюбил ее, что решил на ней жениться. «Я везу в замок новую королеву», — заранее известил он дочь и придворных. И в Бамборо начались приготовления к пышной королевской свадьбе. По правде сказать, юная принцесса Маргарет не очень-то обрадовалась этому известию. Ей было горько, что кто-то займет место ее матери. Но она не ослушалась отца и по его приказу вышла встречать молодых к воротам замка, чтобы по обычаю сразу вручить мачехе все ключи. Маргарет издалека заметила свадебный кортеж. И как только королевская карета остановилась и невеста сошла на землю, девушка низко поклонилась ей и протянула ключи от замка. А затем, покраснев от смущения и опустив глаза, принцесса сказала: «Добро пожаловать, дорогой отец, в ваши чертоги и покои. Добро пожаловать, моя новая мать. Все, что здесь есть, все ваше». И она опять протянула ключи королеве. Один рыцарь из свиты новой королевы, увидев Маргарет, воскликнул в восхищении: «Право же, краше этой северной принцессы нет никого на свете!» И тут новая королева вспыхнула от злости и громко одернула его: «Не худо бы вам добавить, кроме новой королевы!» А потом еле слышно пробормотала в полголоса: «Скоро исчезнет ее красота». В ту же ночь новая королева, а она была знаменитая колдунья, прокралась в подземелье замка Бамборо и принялась колдовать. Трижды три раза произнесла она заклинание. Девятью девять раз сотворила в воздухе волшебный знак и наложила на принцессу Маргарет страшное заклятие, которое эхом разнеслось в кромешной тьме подвалов. «Отныне стань драконом страшным, змеей опасной, чудищем ужасным. Никто на свете не спасет тебя, за исключением сына короля. Тебя три раза должен он поцеловать, чтоб человеком стала ты опять». Страшное заклятие новой королевы свершилось в ту же ночь. Принцесса Маргарет легла спать прекрасной девушкой, а проснулась отвратительным драконом. Утром служанки вошли, чтобы одеть ее, и вместо принцессы увидели на кровати жуткое чудовище, свернувшееся кольцом. Дракон поднял голову и пополз к ним навстречу, но служанки с криком разбежались. А чудовище все извивалось и ползло, ползло и извивалось прочь из замка, пока не добралось до скалы Спиндлстон. Оно обвилось вокруг высокой скалы и улеглось на камнях, грея на солнце свою ужасную морду. Вскоре жители всех окрестных селений стали говорить о страшном драконе скалы Спиндлстон, ведь голод заставлял дракона выползать из пещеры и пожирать все, что попадалось ему на пути, и никто не решался сразиться с ним. И вот испуганные люди отправились за помощью к могущественному волшебнику. Узнав о новом драконе, он очень удивился и заглянул в волшебные книги и объявил: «Страшный дракон — это принцесса Маргарет». Дракона терзает нестерпимый голод. Вот он и пожирает все на своем пути. Отберите 7 самых лучших коров и каждый день на закате носите к скале Спиндлстон их молоко. Все до капли, и он вас больше не тронет. А если же вы хотите, чтобы страшный дракон снова превратился в прекрасную принцессу Маргарет, а королева, что заколдовала ее, получила по заслугам, позовите из-за моря брата принцессы, Чайлду Уинда. Так и сделали. Каждый день дракону носили молоко от 7 коров, и он действительно больше никого не трогал. Когда до Чайлду Уинда дошли вести о горькой доле сестры, он поклялся освободить ее, а жестокой мачехе отомстить. И 33 рыцаря Чайлду Уинда поклялись вместе с ним. И вот они принялись за работу и построили большой корабль. А киль его сделали из священного рябинового дерева. Когда же все было готово, рыцари взялись за весла и поплыли прямо к замку Бамборо. Не успели они с корабля разглядеть угловую башню замка, как королева-колдунья уже знала, что они против нее замышляют. Созвала она всех своих приближенных бесов и сказала: «Чайлд Уинд плывет по морю. Так пусть не доберется он до суши. Поднимите бурю и швырните его корабль на скалы. Делайте все, чтобы он ни за что не высадился на берег». И бесы поспешили навстречу Чайлду Уинду. Но когда увидели они, что киль у корабля рябиновый, а ее нечистая сила боится, как огня, отступили бессильные. Вот вернулись они к королеве-колдунье и сказали, что ничего не могут сделать. Она долго думала, как помешать рыцарям, а потом приказала своим воинам сразиться с Чайлду Уиндом, если он высадится близ замка, а страшного дракона заставила стеречь вход в гавань. Когда корабль Чайлду Уинда показался на горизонте, страшный дракон нырнул в море, обвился вокруг корабля и отбросил его далеко от берега. Трижды приказывал Чайлд Уинд своим воинам грести сильнее и не падать духом, но каждый раз страшный дракон отгонял корабль от берега. Тогда Чайлд Уинд приказал плыть в обход, а королева-колдунья решила, что он сдался и уплыл прочь. Но Чайлд Уинд обогнул мыс и спокойно причалил к берегу в заливе Балд. Оттуда он и его рыцари с обнаженными мечами и натянутыми луками бросились на страшного дракона, что мешал им высадиться на берег. Но в тот миг, когда Чайлд Уинд ступил на родную землю, власть королевы-колдуньи над страшным драконом кончилась. И поверженная королева вернулась в свои покои одна. Ни бесы, ни воины уже не могли ей помочь, и она знала, что час ее пробил. Когда же Чайлд Уинд приблизился к страшному дракону и занес над ним свой меч, чудовище покорно отступило, а из его страшной пасти послышался голос его сестры Маргарет. «О, не спеши рубить меня, ведь я внутри сестра твоя. 3 раза нежно поцелуй и вновь сестру себе даруй». Чайлд Уинд застыл в изумлении с мечом в руках. Он не знал, что и думать, а страшный дракон опять проговорил: «Не бойся, отложи свой меч и помоги сестру извлечь. 3 раза поцелуй дракона, лиши скорее чар ее закона». И вот Чайлд Уинд подошел к страшному дракону и поцеловал его. Но дракон как был, так и остался драконом. Чайлд Уинд поцеловал его еще раз, но с драконом опять ничего не случилось. Тогда Чайлд Уинд поцеловал чудовище в третий раз, и тут страшный дракон с шипеньем и ревом отпрянул назад, а перед Чайлд Уиндом предстала его сестра Маргарет. Он закутал сестру в свой плащ и поспешил с нею в замок. Подошел к угловой башне, поднялся в покои королевы-колдуньи и коснулся ее веточкой рябины. Не успел он коснуться прутиком колдуньи, как она съежилась, сморщилась и превратилась в огромную уродливую жабу с дико выпученными глазами. Жаба заквакала, зашипела и запрыгала со ступеньки на ступеньку вниз по лестнице. С этого дня Чайлд Уинд стал править королевством вместо своего отца, и все в нем отныне зажили счастливо. А около угловой башни замка Бамбору и сейчас, говорят, появляется мерзкая жаба. Все нет покоя злой королеве-колдунье.